Не говорят. Послушайте, упрямиться чего вам? Пришла пора исправить ошибки отцов. Перемените имя. Станьте Родионом или же Романом, в конце концов. Мне это повторяют. А у меня на родине в начале 30-х, в круговерти дней, партийные родители называли Робертами спеленутых розовых орущих парней. Кулацкие обрезы ухали страшно, кружилась над Алтаем рыжая листва. Мне шепчут, имя Роберт пахнет иностранщиной. А я усмехаюсь на эти слова. Припомнитесь, 30-е, вернись, тугое эхо, над миром неустроенным громыхни опять. Я скажу о Роберте Эйхе, в честь его стоило детей называть. Я скажу об Эйхе, я верю, мне знаком он, большой, неторопливый, как река Иртыш. Приезжал в Косиху, секретарь крайкома, веселый человечище, могучий латыш. Он приезжал в морозы, по-сибирски лютые, своей несокрушимостью недругов разя. Не пахло иностранщиной, пахло революцией. Были у революции ясные глаза. А годы над страною летели громадно. На почерневших реках дождь проступал, как сыпь. Товарищ революция, неужто ты обманута? Товарищ революция, где же твой сын? В какую мглу запрятан? Каким исхлестан ветром? Железный человечище, солдат октября, какими подлецами растоптан, оклеветан? Неужто революция, жизнь его зря? От боли, от обиды напрягутся мышцы, но он и тогда не дрогнет, все муки стерпя. В своем последнем крике, в последней самой мысли. Товарищ революция, он верил в тебя. Да будет ложь бессильной, да будет полной правда. Ты слышишь, революция, знамен багровых плеск, во имя революции торжественно и прямо навстречу письмам Эйхе встает партийный съезд, рокочет интернационал весомо и надежно. И вот, проклиная жестокое вранье, поет Роберт Эйхе, мой незабвенный тезка. Спасибо вам, родители, за имя мое. Наверное, где-то ждет меня мой последний день. Кипят снега над степью, зубасто встали надолбы. Несем мы имена удивительных людей. Не уронить бы, не запятнать бы. Деревья, упадите ниц, гром непослушный, поперхнись. Родился человек, он нищ. Подайте нищему. Подайте нищему пока вкус маминого молока и комнату без сквозняка. Подайте нищему. Вот он глядит из-под ресниц, на мир глядит из-под ресниц. Заплакал человек, он нищ. Подайте нищему, подайте самый первый шаг и колыбельную в ушах про трех забавных медвежа. Прочтите нищему, пусть он узнает свет и тьму, привыкнет к бегу своему. Подайте азбуку ему, подайте нищему, пусть он поверит в доброту, проверит, как встречать беду. Неимоверному труду учите нищего. Взрослеет человек, он нищ, а вы от полюсов до ниц, всю эту землю без границ подайте нищему. Но пусть он сам найдет любовь. Не надо подавать любовь. Лишь нищим подают любовь, а он не нищий. Кем они были в жизни, величественные Венеры, надменные Афродиты, кем в жизни были они, раскачиваясь, размахиваясь, колокола звенели, над городскими воротами бессонно горели огни. Натурщицы приходили в нетопленные каморки, натурщицы приходили застенчивые чисты, и превращалась одежда в холодный ничей комочек, и в комнате становилось теплее от ноготы. Колокола звенели, все в этом мире тленно, требовали: не кощунствуй, одумайся, отрекись. Но целую армию красок художник гнал в наступление, и по холсту, как по бубну, грозно стучала кисть. Удар! И рыхлый монашек оглядывается в смятении. Удар! И врывается паника в святейшее торжество. Стекла дрожат в соборе. Удар! И это смертельно для господина Бога и родственников его. Колокола звенели, сухо мороз пощелкивал, на башне, вздыбленной в небо, стражник седой дрожал. И хохотал художник, и раздавал пощечины ханжам, живущим напротив, и всем грядущим ханжам. Среди откровенного холода краски цвели на грунте, дул торжественный ветер в окна, как в паруса. На темном холсте, как на дереве, зрели теплые груди, мягко светились бедра, посмеивались глаза, и раздвигалась комната, и исчезали подрамники. Величественная Афродита в небрежной позе плыла. А натурщицам было холодно. Натурщицы тихо вздрагивали. Натурщицы были живыми и очень хотели тепла. Они одевались медленно, шли к дверям и упорно в тоненькие накидки не попадали плечом. И долго молились в церкви и очень боялись Бога. А были уже бессмертными, и Бог здесь был ни при чем. Начинается любовь с буквы «Я» и только с «Я». С «Я» до ревности слепой, с «Я» и до небытия. Понимаешь, я влюблен. Понимаешь, я люблю, я. Ни ты, ни вы, ни он. Обжигаюсь и терплю. Никого на свете нет, есть она и я вдвоем. И на множестве планет ветер зноем напоен. Лепит классиков, не то лампочка средь бела дня. Я-то знаю, что никто не влюблялся до меня. Я найду слова свои. Сам найду и сам скажу, а не хватит мне земли, на созвездиях напишу, и ничьих не надо вех, до конца, наверняка. Так и действуй, человек, и не слушай шепотка, мы б в обнимку не пошли, мы б такого не смогли. В наше время, в тех годах, мы не танцевали. Неприлично, неприли. Надымили, наплели. Все советы оборви. Грянь улыбкою из тьмы. Сами мыкайтесь в любви, вы, которые на «мы». Привет, Семен. Как существуешь, Сэмчик? Прости, я не писал тебе давно. По-прежнему стреляешь без осечек у предков по червонцу на кино, как в институте, с деканатом ссоришься, доказываешь быдлу принцип свой. Легко ли тебе, приятель, эдиссонница у рыжей Леночки на беговой? По-прежнему ритмичный неистов, но отдохни хоть несколько минут. Я расскажу, как здесь танцуют твисты, клуб битников, сейчас они очнут. Клуб битников, сейчас они покажут. Но погодите, что-то тут не так. Задребезжала, задрожала банджо, и тихо звякнули гитары в такт. И вышли трое, и запели трое, и тени заметались по стене о сонных реках, о больном ковбое и о его измученном коне. Овладевая залом постепенно, тая в себе особенный секрет, всходили настоящие напевы над огоньками горьких сигарет. Английские, еврейские, ирландские, необъяснимые, как шар земной, шептали грозно, рокотали ласково, дышали суеверной стариной. Текли слова простые, будто семечки, текли слова, зовя и теребя. И мне предельно жалко стало Сэмчика, тебя, Семен, Сэм Сэмович, тебя, твоих невразумительных свиданий, лихой магнитофонной суеты. Представь, что вот предел твоих мечтаний, ночной Нью-Йорк, клуб битников и ты. Не представляешь? Извини, подвинься. Я вижу, как сюда приходит он. Сэм Звягин, чемпион Москвы по твисту. Непризнанный, но все же чемпион. Вплывает в зал жестоко и красиво. Вот девушка глядит поверх нее. Вы мистер Звягин? Да. Вы из России? А ну-ка, спойте что-нибудь свое. Начни, Сэм Сэмович. Напрягись, болезный. Чего ты вспомнишь? Мамба-домино? Огрызочки репертуара Пресли? Но, Сэм, ведь это не поют давно. Тебя здесь просто могут не заметить. Тогда сиди, слова родимые, долбай. Хотя б дубинушку и светит месяц. Учи, старик, покедова, гудбай. У записки начало деловитое, а в конце прибавлено отважно. Я вам очень, очень завидую. И завидую жене вашей. И подписано: студентка из Бауманского. Как мне ответить? Зал как прорыв. Ненадолго от регламента избавившись, я хочу ей ответить. Я попробую. Вы знакомы со стихами и овациями. Прочитали вы афиши, роскошные. И, как видно, посчитали авансом остальную нашу жизнь. Такой же. Фейерверком, парадной арией в празднично возвышенном стиле. Ну, представьте, если б об армии только по парадам судили. Если б шел солдат, помахивая ручкой, элегантный, разодетенький мужчина. Если б не был землекопом он и грузчиком, кто сказал бы про него «защитник»? И у нас свое, свои крутые штрафы. Боль и труд оглушительно тяжелый, и своя суетливая слава, и свои несчастливые жены. Вдохновение самому в себе тесно, вдохновение, как мертвый среди праздника, это раскалившееся сердце около холодного разума, это как рождение ребенка, это как личное рождение. Самая черная работа, самое чистое дело, то, в котором покоя не предвидится, то, которое оглушает ширью, в нем ты сам себе народ и сам правительство, и нельзя даже в малости сфальшивить. И плывет земля в метелях и громе, и судьба ее с твоей судьбой слита. Это все дается только кровью, а ее в человеке 5 литров. Но держаться нужно, вот мы и держимся, и последнее у нас еще не спето. В общем, дай вам Бог солнца, девушка, и доброго мужа, не поэта.